сюда, все подойдите сюда», – заорал пакистанский капитан, размахивая папкой. Груз был погружен на машины, надо было расписаться на документах, причем всем наблюдателям, и выезжать, чтобы до темна успеть доехать до ночлега. Многие из маджахедов росли уже в лагерях беженцев, несмотря на то, что там были школы, читать и писать они умели плохо, а вместо подписи ставили крестик или прикладывали смоченный чернилами палец. В школах преподавали в основном шариат и преподавали его учителя из Саудовской Аравии, ваххабиты. Алим же вырос в Демократической Республике Афганистан, ходил на курсы ликвидации безграмотности, поэтому умел и читать, и писать, и даже немного знал русский язык, по крайней мере мог объясниться с русским. Поэтому он не только аккуратно вывел свою фамилию, но и мельком успел просмотреть накладные, отметив, что на одной из машин целый контейнер загружен минами и саперными зарядами, точнее, взрывчаткой. Поскольку не было никакого распоряжения на то, кто в какую машину садится, к нужной ему он поспел первым. Этот водитель оказался индусом, работал он один без клинера, потому что машина его была совсем новая, и был рад попутчику. Из порта Карачи груза не вывозил никто, кроме водителей, входивших в один из водительских кланов, большей частью имевших корни в Индии. Если кто-то рисковал вывозить грузы, например, военным транспортом, то в результате колонна могла попасть под обстрел, а следующий груз, пришедший в твой адрес, мог оказаться разграбленным подчистую. У каждого клана были собственные закрепленные за ними маршруты, и из-за резко увеличившегося грузооборота до Пешавара водители кланов, контролирующих этот маршрут, смогли заработать так, что поменяли машины на новые. Это был монгольский Мерседес лицензионной сборки с кабиной СК, почти новый, и по довольному виду водителя было видно, как он гордится своей новой машиной. Обычно индусы разукрашивают свои машины так, что они становятся похожи на передвижные индуистские храмы, но этот водитель, видимо, гордый тем, что смог купить новую современную машину, просто повесил над лобовым стеклом несколько амулетов, да наклеил на облицовку машины несколько картинок. «Хорошая машина», — впроброс заметил Алим, когда они выруливали из порта, ловко маневрируя в узких проходах между огромными рядами поставленных друг на друга в 4-5 этажей контейнеров. Водитель просиял. «Отличная машина, ага. Я на нее 6 лет копил, во всем себе отказывал, но все же купил. Идет тихо, груза берет много, почти не ломается. Хорошая машина, очень хорошая машина. С ней я заработаю на машину для младшего брата, и мы откроем фирму по перевозкам. Хорошо ведь будет, ага, хорошо. Вот этот водитель, 30 еще ведь нет. Он возит грузы для маджахедов, он питает лагеря тем, что потом убивает нас. А с другой стороны, разве он враг? Разве он враг афганскому народу? Он просто хочет купить машину брату и возить грузы. Это что, преступление? И если прекратится война, разве он не найдет мирных грузов для своего грузовика? Что же за люди тогда те, кто хочет, чтобы продолжалась война? Как же их назвать после этого? Враги. Уже потому, на какую дорогу они выехали, на доктор Зияуддинрат, Алим понял, что на сей раз они поедут южным путем, на Квитту. Город закончился быстро, пересекли по одному из мостов реку, и пошла разматываться под колесами километр за километром американка, дорога, построенная американцами, для того чтобы Афганистан мог торговать со всем миром, и которая теперь используется, чтобы везти оружие в Афганистан. Промелькнул за окнами пригород Карачи, Синд, быстро застраивающийся, с промышленностью район, а потом пошли суровые, полупустынные, степные районы, где почти нет дорог и где мало кто живет. Сначала дорога шла по самому побережью, но потом они свернули вглубь страны, отматывая километр за километром. Индус ткнул кнопку на приборной панели, и полилась из динамиков музыка, веселая, зажигательная. Музыка из одного из последних творений Болливуда, индийского кинематографа, одинаково популярного в Индии, Пакистане и Афганистане. «Хорошо, а?» – воскликнул водитель, притопывая в такт музыке. «Хорошо», – согласился Алим, невидящими глазами смотря перед собой. Эту музыку он хорошо знал и предпочел бы не слышать. Когда он учился у русских искусству войны, это было в Кабуле и окрестностях, у него появилась девушка. Это было странно и непривычно для Афганистана. В Афганистане вопросы решаются совсем по-другому. Обычно о помолвках, о свадьбах в той местности, где жил Алим, договаривались родители. В Кабуле было несколько не так, для Афганистана вообще не был типичен исламский экстремизм и дотошное следование нормам шариата, это все же была светская страна, но на то и Кабул. В сельской местности жених обычно видел невесту лишь в день свадьбы, женщины носили паранджу, дочерей нередко продавали на вес, поскольку считалось, что чем толще подруга жизни, тем она здоровее и тем больше детей она сможет родить. Закия была не такая. У Заки, как и у него, не осталось близких родственников, убили душманы. Ее отец поверил революции, поверил в то, что афганские крестьяне наконец смогут владеть землей сами и не платить ничего жадным баям. За это пришедшие ночью гости отрезали отцу голову. А потом они сделали то же и с матерью Закию. Мать успела выкинуть из дома в ночь, иначе ночные гости убили бы ее. Осиротев, девочка взрослела в детском доме Кабула, став ярой защитницей революции. У нее был автомат, она ходила в ночные патрули и изо всех сил просила, чтобы ее направили на фронт, где она могла бы отомстить душманам за свою семью. Но в те времена женщин еще не брали на фронт, и она буквально маялась в патрулях с автоматом, мечтая о том, чтобы на пути ей попался хоть один, ну хоть самый завалящий душман и враг революции. Такие тоже были. Те, кто сейчас говорят про оккупацию Советским Союзом Афганистана, про тиранию, про массовые убийства, забывают, что такие тоже были, и они сражались за свою страну, за ее будущее, за афганского космонавта в космосе, за новые заводы, за трактора «Беларусь» на полях, за КАМАЗы, оранжевые и синие, а не зеленые, на дорогах. Они были, эти люди, и они верили, и они убивали, и в любой момент готовы были умереть за свою веру и свою мечту. Правы ли были эти люди, верен ли был их путь, осудите сами. Когда не так давно американское агентство провело социологический опрос, большинство афганцев сказало, что лучше всего и жилось при Шурави. Это и есть оценка и приговор международному сообществу с американцами во главе, уже столько лет безуспешно тушащему ими же разожженный костер. Они познакомились на вечернем киносеансе, дорогом, но деньги у него были, там, где он служил, даже курсантам платили неплохое жалование. Да и много ли стоит билет в кинотеатр, где над площадкой висит огромная афиша с героями новой картины. Он шел к кассе, когда увидел ее, стоящую с подругами и с автоматом. И неожиданно сам для себя, он не умел ухаживать за девушками, потому что никогда этого не делал и не знал, как это делается, он подошел к ней и просто сказал: «А пойдемте в кино». И она посмотрела на подруг, а потом сказала: «Пойдем». Потом они долго гуляли по ночному Кабулу, вернее, она дежурила, а он гулял. Подруги, все сразу поняв, отпустили ее с курсантом специальных курсов, как он им представился, забыв про то, что о курсах нельзя упоминать нигде и никогда. Город был тихим и задумчивым, над городом ярко светил полумесяц, обещая богатую добычу тем, кто выходит по ночам на охоту, но ничего и ни с кем не могло случиться сегодня в Кабуле, потому что дежурила она, и он. Через 3 дня он отбыл на операцию, с которой так и не вернулся. Интересно, узнала ли она о том, что он стал предателем? Может, и узнала. В Квитте колонна остановилась на ночь. Несмотря на то, что для таких колонн было отведено специальное место, огражденное и охраняемое, расслабляться было нельзя. Пакистанские воры были великими искусниками своего ремесла, ведь неудачливым ворам раньше рубили руки, производя таким образом естественный отбор. Но времена сейчас стали другие, и вместо воров на стоянку запросто мог напасть отряд в 20-30 человек с автоматами, пулеметами и гранатометами. Поэтому помимо обычного охранения из военных представителей партий душманов, не доверяя друг другу, вставали охранять свое оружие, патрулируя стоянку по ночам. Восточная ночь, ночь особая. В этой ночи полно теней, призраков, джиннов. Многие дела делаются на востоке по ночам, как добрые, так и злые. А вот то, что он собирается сделать сейчас, это доброе или злое, смотря для кого. Доброе, для его народа, кто бы что ни говорил. Потому что шурави ушли, а оружие продолжает прибывать, его не только не становится меньше, его становится больше. Против кого нацелено это оружие, кого будут убивать из него, афганцев, больше некого. Алим иногда задумывался над тем, что движет маджахедами на их пути, не пути к Аллаху, а пути зверств и злодеяний. Разве они не видят, что убивают таких же, как они, афганцев? Разве они не видят, что шурави больше нет? Ну, хорошо, шурави никто не звал на их землю, но они пришли и сделали много доброго. Они лечили, учили афганцев, строили для них дома и заводы. Шел разговор о строительстве железнодорожной ветки, первой в Афганистане, если не считать железной дорогой узкоколейку, ведущую из центра города в бывший королевский дворец. Тем, кто ушел из страны и возвращается в нее, чтобы убивать, может быть, им стоит побывать в Кабуле, может быть, им стоит сравнить то, что было, когда шурави пришли, и то, что они оставили афганскому народу, уходя. Но если даже отставить в сторону шурави, шурави больше нет, а война идет. Против кого она идет? Против таких же афганцев. Больше в его многострадальной стране никого не осталось. И много ли он сделает зла, если взорвет склад, где будет храниться эта взрывчатка, и она взорвется на пакистанской земле? Да, взрыв причинит страдания пакистанцам, но они сами привезли сюда все это, желая причинить этим зло другим людям. 2 часа ночи. Пора. Алим достал из кармана рацию, на ощупь начал раскрывать ее. Тот, кто придумывал все это, не подумал, что раскрывать ее придется ночью в отсутствии света, да еще и волнуясь. Крышка, которая прикрывала гнездо аккумуляторов, заела, никак не открывалась. Разозлившись, Алим стукнул ею о ближайший контейнер, раз, другой. «Что ты делаешь?» Алим медленно повернулся. Американец стоял неподалеку. «Провал. Вернее, почти провал. Рация не работает, господин. Проклятая рация. Я только недавно купил ее на базаре». Американец работал здесь достаточно давно и успел привыкнуть к тому, что маджахедам нельзя просто так давать в руки ничего сложнее автомата Калашникова. Дети гор, живущие в средневековье, они просто не привыкли к технике. Чем проще оружие, тем лучше. Поэтому такой популярностью пользуется русский автомат Калашникова, так и его они приспособились ломать. Например, умудряются втыкать оружие магазином в землю и сидеть на нем, а кто-то втыкает в землю стволом и сидит на прикладе, а на русском ППШ с барабанным магазином, сидят на магазине, уперевшись в землю прикладом. В базовых лагерях за такое наказывали плетью, но так и не доходило. Вот и сейчас, купил идиот рацию на базаре, разрядился аккумулятор, и теперь он долбит ею о контейнер, думая, что от этого аккумулятор зарядится и рация станет работать. «Эту рацию нужно зарядить», стараясь сдерживать брезгливость в голосе, сказал американец. «Когда ты покупал рацию, тебе были должны дать шнур с розеткой. Тебе его дали?» «Нет, господин, не дали». «Значит, рация еще и ворованная. Украли и продали на базаре, без зарядного устройства». «Ну что за страна? Как будешь в Пешаваре, зайдешь в консульство, спросишь Микса. Я дам тебе зарядное устройство и покажу, как им пользоваться». Американец сделал это по привычке. Он был сотрудником спецслужб и помнил, что главная задача любого сотрудника спецслужб – вербовка. Вербовка, вербовка и еще раз вербовка. Только по этому критерию можно оценивать полезность разведчика. Есть вербовки, значит, занимается делом, нет, просиживает штаны. А теперь, согласно новой секретной директиве по оперативному управлению ЦРУ, сотрудникам станции в Исламабаде, Читрали и особенно в душманском гнезде Пешаваре предписывалось вести активную вербовочную работу среди маджахедов. Все дело было в том, что движение маджахедов выросло, и выросло оно в нечто намного более опасное, чем предполагалось ранее. Когда движение маджахедов только разворачивалось, это было начало 80-х, у ЦРУ не было лишних денег, не было оружия, не было опыта поддержки повстанческих группировок. Тогда хватало проблем и без этого. Заложники в Иране, кризис в Бейруте, Никарагуа. Вот поэтому помощь принимали ото всех, кто мог и хотел помочь, в том числе и от тех, от кого помощь принимать не следовало. Китай, сдерживая гегемонистские устремления северных ревизионистов, господи, язык в узел завяжется, пока это выговариваешь, начал поставлять оружие, дешевое и дерьмовое, но его было много. Саудовская Аравия добавляла доллар на каждый доллар, отправляемый в помощь маджахедам. Многие страны залива и Северной Африки массово освобождали из тюрем уголовников всех мастей, желающих отправиться на джихад и убивать русских. Пакистану в массовом порядке поставлялось оружие, и тут же предоставлялись кредиты, чтобы он мог за него расплатиться, потому что Пакистан был нищ, как церковная крыса. Но года с 86-го ЦРУ регистрировало все более и более тревожные симптомы. Из Саудовской Аравии прилетели несколько религиозных деятелей, у них были встречи с высокопоставленными чиновниками пакистанской администрации и с главарями маджахедов, речь на них шла о том, что надо убивать американцев, американцы такие же враги, как шурави. Главари бандформирований зарабатывали теперь большую часть денег сами, занимаясь наркоторговлей. Все чаще вспыхивали скандалы относительно распределения поставок оружия и гуманитарной помощи, а как им не вспыхнуть, если многие из американцев списывали на гуманитарную помощь и поставки оружия намного больше денег, чем это было в действительности, а разницу клали в карман. Межведомственную разведку Пакистана, ИСИ, ловили на сознательном предоставлении дезинформации, на слежке за американскими гражданами. Диктатор Пакистана, Мухаммед Зия-ул-Хак, проявлял признаки открытого неповиновения, налаживал прямые контакты с монархиями на Востоке, с исламскими экстремистами, через свою жену Шафики Зия принимал взятки от наркоторговцев, пытался обзавестись ядерным оружием в обход договоренности о нераспространении. И поэтому вопрос вербовки перспективных членов бандформирований вставал у ЦРУ как приоритетный. Самые дальновидные уже понимали, что недалек тот час, когда друзья станут врагами, а агентура, заложенная еще в спокойные времена в бандах, жизненно важной. Ради этого не стоило жалеть ни времени, ни зарядника для рации, стоящего пару долларов. Да хранит вас Аллах, господин, за вашу доброту. Спросишь Микса, запомнил, ты знаешь, где консульство? На Хоспитал Рад, дальше найдешь, там американский флаг. Найду, господин, господин. Американец, уже собиравшийся идти досыпать, остановился. Чего тебе? Вы не могли бы тут постоять? Мне очень надо. Дерьмо. Ладно, ввязался в игру, иди до конца. Не убудет. Иди, только быстро. Да хранит вас Аллах, господин. Если бы его спросили, почему ему приспичило облегчиться именно здесь, у него был готов ответ: это была та самая машина, на которой он ехал. В кабине было спальное место, там спал водитель. Алим спустил штаны, присел у задней оси, и когда он делал свое дело, ему все же удалось открыть рацию и достать этот проклятый аккумулятор. Поднимаясь после оправки, он быстро махнул рукой, и маленькая смерть намертво прилипла к боку контейнера. Только отточенная тренировками у русских реакция позволила Алиму избежать смерти. Он прыгнул вперед и избежал коварного удара ножом в спину. Бежать было некуда, узкий проход между грузовиками, да и незачем. Алим повернулся, чтобы встретить опасность лицом к лицу. Силуэт его врага, он стоял в низкой стойке, и лезвие длинного ножа, скорее всего, переделанного в нож штыка от китайского карабина, поблескивало в неверном свете луны. «Ты поднимешь руку на своего, брат, как же ты после этого войдешь в мечеть, посмеешь ли обратиться к Аллаху, Башир?» «Больше некому. Оно и понятно, кровная месть, которая в безумной трактовке маджахедов превратилась в массовое кровопролитие. Он не может вернуться в лагерь с висящей на воротнике обидой, тем более что оскорбил его человек из отрядов Хикматира. Если же он его убьет, то его за это не накажут, даже наградят. Ты мне не брат, ты предатель. Почему? Что ты прицепил к контейнеру? Я видел, ты предатель и работаешь на шурави. Предатель. Алим отшатнулся назад, и Башир купился, бросился вперед, целясь ножом в горло, приемом, которому Алима научили советские учителя Муаллимы из лагеря. Он отбил нож в сторону, сжатым головой кобры кулаком левой руки пробил в горло, ломая гортань. Удар был смертельным, человек задыхался за минуту. Американец услышал шум и появился как раз тогда, когда Башир в последних конвульсиях дергался на земле. «Что происходит?» «Господин, этот человек напал на меня с ножом», — простодушно ответил Алим. Американец включил фонарик, его луч вырвал из тьмы посеревшее лицо Алима. Он наклонился, приложил два пальца к горлу, на секунду замер. Потом выпрямился и затейливо, на своем языке выругался. «Он первый напал на меня, господин». «Да вижу», — досадливо ответил американец. «Иди за капитаном. Черт бы вас всех побрал». Прицепленная в углу 40-футового морского контейнера коробочка, намертво вцепившись в металл, отсчитывала последние часы жизни сотен людей. Когда грянул взрыв, Алим находился в небольшой забегаловке на окраине Пешавара, обедал и согревался чаем. В Пешаваре было намного холоднее, чем в Карачи, тут даже снег выпадал. Он посмотрел на часы, уже в третий раз, и только успел подумать, что бомба не сработала, как вдруг раздался даже не взрыв, нет, это был глухой, низкий гул, далекий, но отчетливый, такой, что мурашки по спине. «Землетрясение, а Аллах, помоги нам!» — крикнул кто-то. Сшибая с ног друг друга, наступая на опрокинутые блюда с едой, посетители забегаловки, среди которых было много маджахедов, вывалили на улицу. Это была самая окраина, домов там было немного, а высотных не было вообще, и первое, что они увидели, был огромный столб из сине-черного дыма, поднимающегося где-то далеко у гор. Там же вдали грохотали новые взрывы. «Аллах, за что ты нас караешь?» — спросил кто-то, стоящий рядом с Алимом. Алим посмотрел на него, это был тоже маджахед, но состоящий в партии Сибгатулы Маджади, где и ничего не ответил. В результате чудовищного взрыва, произошедшего в феврале 88 года в базовом лагере Ахри, лагерь, служивший перевалочной базой и складом для военной помощи, был полностью уничтожен, сгорели несколько тысяч тонн военного имущества, остатки его, разбросанные взрывами, находились за 10 и более километров. Вместе с имуществом погибли несколько сотен маджахедов, пакистанских солдат и американцев, военных советников. Точное число погибших неизвестно до сих пор. Известно лишь, что чудом выжил главный координатор сопротивления маджахедов от межведомственной разведки Пакистана ИСИ бригадир Мухаммед Юсуф, позже написавший книгу о движении маджахедов. Он держал ставку в этом лагере, он добился направления маджахедам стингеров, он добивался расширения войны и после вывода советских войск. Его вызвали в Исламабад для разбирательства по фактам неподчинения приказам, и только поэтому он остался в живых. Если бы он точно выполнял приказы и руководство ИСИ было бы им довольно, он погиб бы при взрыве в лагере Ахри. Но ему оставалось работать недолго. Пришедший к руководству ИСИ после трагической гибели Ахтар Абдул-Рахман Хана генерал Хамид Гуль первым делом уволил Юсуфа. Сотрудник афганского ХАТ, тогда уже капитан Алим Шариф, и представить себе не мог, что меньше чем через 10 лет он будет назначен начальником ИСИ генералом Хаведом Ашрафом Кази на тот пост, который в свое время занимал бригадир Мухаммед Юсуф, пост координатора по связям с движением маджахедов, переродившимся к тому времени в Аль-Каиду. Он стал бригадиром межведомственной разведслужбы Пакистана и в этом чине был опрометчиво отправлен в отставку генералом Первизом Мушарафом во время чистки ИСИ по требованию американцев. Американцы в очередной раз ошиблись, продемонстрировали свою детскую наивность и неспособность управлять этим миром. Они забыли одно из главных правил мафии: держи своих друзей близко от себя, а врагов держи еще ближе. Пока бригадир Алим находился на действительной службе, его хоть что-то сдерживало. Теперь, после отставки, его не сдерживало уже ничто. Ни его, ни тех, кто был с ним заодно. В Афганистане снова лилась кровь. Еще большую ошибку совершил Али Асиф Зардари после убийства на митинге его жены Беназир Бхуттой и отставки ненавидимого всеми Мушарафа, ставший премьер-министром страны. Он принял обратно на службу бригадира Алима и многих других отставных сотрудников ИСИ, поручив им бороться с исламским экстремизмом в стране. Это было все равно, что поставить вампира заведующим пунктом сбора донорской крови. В отличие от американцев, бригадир Алим Шариф помнил правила и всегда следовал им. Одно из них гласило: «Всегда иди вперед и никогда не оборачивайся. Тот, кто посмеет обернуться, тотчас превратится в камень». 1 мая 2015 года. Бывшая Украина. Одесса, УЛ. Маразлиевская. Румынская зона оккупации. Бывший старший лейтенант разведроты морской пехоты Черноморского флота ВМФ СССР. Ажудан 3-й роты 2-го парашютно-десантного полка иностранного легиона. Иван Мара, он же Иван Кондрахин. «Конец света сейчас, а не 1 май». Андрей Крус. От автора, всем украинцам, а возможно, и не только украинцам, которые будут это читать. Как такое могло получиться? Да просто. Если все время тянуть на себя, да каждый и будет тянуть на себя, и получается, что в разные стороны, оно и того, порваться может. И если говорить, мы такие разные, зачем мучить друг друга, может получиться так, что мучить будут уже другие люди, без разбора на правых и виноватых. Если не хотите, чтобы описанное произошло, задумайтесь над тем, что вы делаете. То, что кажется вам важным сейчас, например, кто будет владеть и княжить в Киеве, Ю или я, детские забавы по сравнению с тем, что может произойти потом. Кстати, да, о чем это я? Какая румынская зона оккупации? Что за фашистские выходки? Не румынская зона оккупации, а зона ответственности румынского миротворческого контингента сил оперативного развертывания Евросоюза, введенная в страну с целью недопущения дальнейшего обострения ситуации и прекращения боевых действий, а также раздачи гуманитарной помощи. Все честь по чести. Из Киева за помощью обратились, в Брюсселе решение приняли и в Вашингтоне утвердили. Они остановили свою машину, старенькую, побитую временем и дорогами русскую пятидверную Ниву в самом начале улицы Маразлиевской. Улица эта, помимо заковыристого названия, которое под градусом не каждый мог выговорить, имела еще одно неоспоримое достоинство. С одной стороны был парк Шевченко, а с другой стороны – жилые кварталы. Впереди, если дальше проехать, был порт, но дальше проезжать не давали. Порт был стратегическим объектом, и январский подрыв одновременно трех сухогрузов на рейде – румынского, либерийского и из Сьерра-Леоне – кое-чему научил. Теперь рейд перекрывался двумя боновыми заграждениями, на каждом из которых были малые подрывные заряды для борьбы с боевыми пловцами и датчики для их обнаружения. Для приходящих в порт судов оставили лишь малый проход, который также перекрывался подвижным боновым заграждением. Его передвигало судно, чем-то похожее на буксир, но вооруженное двумя пулеметами типа ДШКМ, которые до сих пор производились в Румынии без лицензии, и гранатами. Самыми обычными осколочными гранатами. Большой цинк с такими гранатами открывался и ставился на палубу, возле него дежурил вооруженный автоматом матрос. Каждые 5 минут этот матрос брал одну гранату, срывал чеку, размахивался изо всей силы и бросал гранату, куда глаза глядят. Это называлось профилактикой против боевых пловцов. В России для таких целей были разработаны более совершенные средства типа гранатомета ДП-64 «Непри-2». Однако в советское время он был секретным и даже друзьям ни под каким видом не передавался. Поэтому такого гранатомета у них не было, и с боевыми пловцами боролись в основном дедовскими методами. Еще в порту, по слухам, с тех пор на постоянной основе располагалось одно отделение спецназа маринарки военной, польских боевых пловцов, подготовленных в США, на базе амфибийных сил в Литл Крик и неплохо вооруженных. Но это были только слухи, никто их не видел. Да и они сами особо не старались показываться на глаза. Бойцы ПДСС, противодиверсионных сил и средств, они шума не любят. В Ниве, на переднем стекле которой красовалась большая карточка пресс с печатью комендатуры и подписью помощника командующего Южным сектором ответственности по вопросам связи с прессой ИПР полковника Педеску, сидели двое. Причем сидели они странно, не так, как это бывает обычно. Обычно, даже если в машине два ряда сидений и едут только два человека, один располагается на сиденье водителя, другой рядом с ним. Тут же сиденье рядом с водителем пустовало, а пассажир сидел на заднем и не очень-то заметно, но постоянно оглядывался по сторонам. Обычно так бывает, когда в машине едет начальник, но тот, кто сидел на заднем сиденье, на начальника не был похож. Да и ухайдаканная почти что в хлам Нива на 600-й Мерседес не тянула никак. Тот, кто был за рулем, был постарше, к 40, битой жизнью угрюмый, неулыбчивый мужик среднего роста с большими и сильными руками. Если он и был на кого похож, так это на засиженного зэка, вот только под его кожей не было ни единой чернильной точки. Как и все журналисты, он таскал на себе репортерский бронежилет. Что это такое? Это бронежилет, только с карманами под репортерское оборудование и всякую нужную в работе мелочь. На нем спереди и сзади тоже наклеены большие таблички с буквами «Пресс», вырезанными из световозвращающей ткани. Бронежилет для репортера в горячей точке обязателен, потому что если в момент ранения репортер будет без бронежилета, страховая компания не выплатит страховки. А страховка немалая, миллион американских долларов, которые еще 5 лет назад стоили вдвое больше, чем стоят сейчас, но все равно, какие-то деньги. Мужик, у которого, кстати, были документы, паспорт, удостоверение репортера, пластиковые карточки, которыми тут разве что замок можно открыть, на имя гражданина Германии Хуга Пфальца, сидел за рулем последние 3 часа в этом самом бронежилете. Это было неудобно, в бронежилете крутить баранку, но он ничем этого не показал. Возможно, привык. Второму на вид не было и 30. Невысокий, моторный какой-то, улыбчивый, светловолосый. Почему-то те, кто не знал его лично, думали при первой встрече, что перед ними гражданин альтернативной сексуальной ориентации. Хотя они ошибались, и ошибались крепко, человек этот, тоже в репортерском бронежилете и с документами на имя Макса Вабана, тоже немца, был ходок еще тот. Последним ошибся 3 дня назад в Киеве один итальянский репортер, тоже альтернативный. В общем, не желая понимать намеков, он направился следом за симпатичным, но каким-то холодным немцем в мужской туалет, видимо, нужду малую справить. Вышел репортер оттуда только через 20 минут, белый, как мел, и, судя по расплывающимся по его модным джинсам пятнам, нужду он таки справил. Причем как малую, так и большую в раз. Вероятно, все немцы – прирожденные фашисты. Люди эти приехали в Одессу только вчера, представились репортерами какого-то земельного журнала, зарегистрировались в комендатуре. Сейчас это просто, вся информация в сети, проверяется запросто, получили пропуск пресса и поселились в гостинице. В бывшую Одессу их, конечно же, не пустили, там теперь штаб миротворческого контингента, на охраняемой территории, поселились в бывшем «Спартаке» на Дерибасовской, там восстановительные работы уже завершились. Под вечер они, нарушая правила поведения репортеров, в одиночку, а не журналистским пулом в сопровождении немного пошлялись по городу, поснимали, посмотрели на то, что осталось от Думской площади. Там шли тяжелые уличные бои, от театра оперы и балета, который до сих пор был выжжен дотла изнутри. Там оборонялись 3 дня, по зданию били шмелями, и жирный пепел был заметен до сих пор. У старшего сжались до белых костяшек кулаки, когда он увидел руины ДК моряков, ведь он, пусть и молоденьким лейтенантом, но застал те времена, когда еще не пролегали по единой и сильной стране опоясанные проволокой границы, когда еще не смотрели друг на друга жерла танковых пушек, на электроспуске которых держали пальцы люди, говорящие на одном языке, когда понятие оккупационной администрации относилось к 43-му году, но никак не к настоящему времени, когда в театре оперы и балета давали Мусоргского, а не Соло на пулемете «Утес». Наконец, когда по Приморскому бульвару Одессы прогуливались люди, они ездили патрули сил стабилизации, стараясь не попасть колесами в воронку от снаряда. Говорят, весь город еще не разминировали, подрываются. А может и новые кто ставит. Старший вышел из машины, не закрывая дверь, опершись на нее, достал из пачки сигарету, размял пальцами, но курить не стал, так и мял ее пальцами, будто надеясь, что никотин через кожу проникнет в кровь. Он не курил уже давно, с тех пор как в Джибути командовавший их учебной ротой сержант-шеф иностранного легиона за найденную в казарме початую пачку сигарет заставил всю роту целый час передвигаться на корточках и громко квакать при этом, а сам он сидел на стуле в легкой летней форме, в шортах, пил пиво и смотрел на них, квакающих и ползающих по плацу, обливающихся потом. Когда нашли, он выстроил учебную роту на плацу, медленно обошел ее и спросил, кто. Никто не ответил, и наказание получили все. Потом он, уже будучи полноправным бойцом спецотряда боевых пловцов легиона, узнал, что если бы кто-то ответил, то тут же вылетел бы из отряда, а рота получила бы удвоенное наказание. В спецназе не любит говорливых, а пачка была его. Человек с документами на имя Хьюго Пфальца неспешно и несуетно смотрел по сторонам, разминая в пальцах сигарету, а глаза его подмечали все, давали этому название и раскладывали по полочкам, оценивали с точки зрения возможной опасности. Вот дом, на 4-м этаже одна из квартир выгорела дотла, окон нет, выбила взрывом, может быть, там снайпер, нет, вряд ли, бросается в глаза, он бы сам никогда там не сел. Вон дальше, здание бывшей мореходки, там теперь ЮНИСЕФ сидит и комиссия по реинтеграции от ЕС, большие белые внедорожники, грузовики, все здание накрыто сверху донизу чем-то напоминающим огромную рыбацкую сеть, это от гранат. Вход там сделан плохо, около него дежурит 2 Михаев, но при любой серьезной заварушке они смертники, пусть и с автоматами, и в бронированных будках, напоминающих старые, гаишные, только со стеклами в 2 пальца толщиной. А дальше, улица идет к морю, видно хорошо, если присмотреться, то можно увидеть и чекпоинт миротворцев, шлагбаум, бетонные блоки, противогранатные решетки. Раз трубка ПВТ на румынском бронетранспортере, уставившийся на мрачный, больной, враждебный ему город. Улицы Одессы шли к морю, и в одну прекрасную ночь лихие хлопчики нагрузили КАМАЗ бочками с солярой и азотными удобрениями и, не включая двигатель, направили своим ходом, под горочку в сторону блокпоста миротворцев. В городе после этого были повальные обыски, зверствовала сигуранца, немало народа пропало без вести. Люди говорили, что неугодных сажают в вертолет и, отлетев подальше от берега, бросают в воду, предварительно сковав наручниками руки и ноги и привязав какой-нибудь груз. А как вы думали, господа хорошие, думали, что Европа – это только чистенькие улицы и зарплата в евро? А как бы не так, вот еще какая Европа бывает. Бывает, кстати, и похуже. В Днепропетровске порядок охраняла частная военная компания «Хлопоки» из Учк, которые решили подзаработать немного евриков честным трудом, а не наркоторговлей. С ними пришлось срочно расторгать контракт, После того, как независимому французскому журналисту удалось снять сюжет, как людей, признанных лицами, представляющими угрозу безопасности, сажают на кол. Ничего, придет время, со всеми посчитаемся. Осмотревшись, водитель-корреспондент вернулся обратно в машину, чтобы не маячить и не привлекать внимания. Его напарник работал, один конец провода он воткнул в разъем на лицевой панели магнитолы, второй, в ноутбук Toshiba, не слишком мощный, но приспособленный для тяжелых условий работы. В качестве спутниковой антенны выступал багажник на крыше Нивы. То, что там лежали вещи, работать антенной ему никак не мешало. «Что?» – коротко спросил водитель. «Ближайший беспилотник в 15 километрах отсюда», – ответил молодой, просматривая подаваемую из космоса картинку, которую самым что ни на есть пиратским образом перехватывали с американского военного спутника, потому что свои картинку подобной четкости и детальности не давали, идет в режиме ожидания маршрут обычный, патрулирование. Патрули, ближайшие с бронетехникой, на базарной и на греческой, пешие, не ловит. Это плохо, что не ловит. Старший так и остался за рулем бормочущий на холостых Нивы, а вот младший отцепил ноутбук, хлопнул крышкой. Потом вылез из машины, начал что-то щелкать, оправдывая надпись пресса на пузе. «Далеко не отходи», — крикнул старший. «Чего нашел?» «Да вот там, ты знаешь, что вон там Свято-Михайловский Архангельский женский монастырь был. Постыдился бы». «А я что?» «Я ничего», — невинно заморгал глазами младший. Старший глянул на часы, нужный им человек задерживался, и это было плохо. Придется действовать по второму плану. Старший вышел из машины, предварительно щелкнув крошечным переключателем под приборной панелью, открыл капот. Машина типа сломалась, конечно же их заметили, не могли не заметить. Второй год оккупации кое-чему научил миротворческий контингент, и теперь по скорости реакции на оставленный в неположенном месте предмет, на припаркованную машину Михаи не уступали израильтянам, у которых подобная беда больше 60 лет уже длится. Вот только эффективность антитеррористических мероприятий оставляла зачастую желать лучшего, вместо фанатиков-исламистов, привычных по Афганистану и прочим неспокойным местам, здесь им зачастую противостояли асы, прошедшие еще советскую школу подготовки и готовившиеся в часть ЧЕ парализовать своими диверсиями весь европейский континент, а в поединке хорошо подготовленного любителя и профессионала победу за редким исключением одерживает профессионал. «Тебе надо было в легионе служить», — негромко крикнул старший, не вылезая из-под капота. «Это почему? А у нас там так, как на боевые сходишь, так тебя в центр психологической реабилитации, а там девочки, причем званием выше тебя, и ты их, по три раза в день, пока все глупости из головы не выкинешь». «Да ты что, шеф, правда, что ли, не сойти с этого места, водила, я б тогда каждый день на боевые ходил». Молодой реально заинтересовался сказанным. «Ты уж точно, доброволец, б». Молодой сделал еще несколько снимков. «А то, вот чего мне никогда не нравилось, так это то, что в этой стране никогда как следует не заботились о солдате». Старший аж молчал несколько секунд, не зная, что сказать, потом громко, оглушительно расхохотался. «Ну вы наглецы, в мои времена таких наглецов не было, на том стоим». Стоящая с поднятым капотом машина не могла не заинтересовать силы стабилизации, тем более что дальше по улице, здание, где сидит комиссия по реинтеграции, лакомый кусок для террористов. Старый, окрашенный в желтый пустынный цвет хаммер вынырнул со стороны парка Шевченко, осторожно покатился вперед, приближаясь к Ниве. Пулемет был наведен точно на машину, ганнер в башне, тяжелый шлем, темное, тонированное забрало, держал палец на клавише спуска, хоть и видел надпись пресса. «Нажми, и от Нивы в секунду ничего не останется, а возможно, и от самого хаммера, прошлогодние все еще помнили». Тогда такой же вот патруль буквально в последний момент предотвратил прорыв груженного взрывчаткой угнанного грузовика контингента сил стабилизации к зданию временной администрации на Соборной площади. Тогда патруль, 5 человек, погиб, а вместе с ним погибли еще 3 гражданских контрактников, находившихся по несчастливой случайности рядом, и больше 20 мирных жителей. Всех рядовых членов погибшего патруля отправили с почестями в Румынию, рядовым посмертно вручили медаль за храбрость, а командиру патруля – командорский крест.